а потом я познакомлю вас со своей собачьей труппой. Увидя мой четвероногий штат, вы найдете, мой друг, в этих моих любимцах больше философии, чем во всем белом свете. Их присутствие особенно полезно, когда тебе грустно. Это со мной случается. Труппы Бургане и Море, уверенные до тех пор в расположении парижан, скоро возымели достаточно причин, чтобы увидеть в Мольере опасного соперника. Со всех сторон слышались отзывы, сравнения, не всегда лестные для обоих старых театров. Да, невольно преклоняешься перед гением, энергией и находчивостью Мольера, который не только не стушевался перед Корнелем, этим кумиром всего парижского общества, и перед блестящей труппой Бургане, но сумел затмить их и сделаться любимцем публики. К чести Мольера нужно отнести еще и то, что успех его нисколько не зависел от расположения к нему короля, так как парижане во всем, что касалось удовольствия и развлечений, выказывали полнейшую самостоятельность и не подчинялись никаким авторитетам. Дом Рамбулье метал огонь и молнии, Бургане скрежетал зубами, Море хныкал, отважились даже произвести в Пти-Бурбон несколько скандалов, но все было тщетно, все эти козни только упрочивали популярность Мольера. К самым непримиримым противникам Мольера принадлежали завсегдатаи дома Рамбулье, не потому только, что они сочувствовали классическому направлению Корнеля, что своим презрением хотели противодействовать королевской протекции и составить, так сказать, ученую оппозицию, но главным образом потому, что не могли простить Мольеру его ловкого вторжения к ним под маской аббата. Недоброжелательство Рамбулье простерлось и на Нинон за ее покровительство Мольеру и за многие другие поступки вероломной красавицы, противоречащие духу Рамбулье. В это время в политическом мире происходили знаменательные перемены. Герцогиня Лангевиль примирилась с Конти и кардиналом. Супруг герцогини Генрих Дюнуа де Лангевиль вернулся из изгнания и был любезно принят при дворе. Маршал Канде подписал в Нидерландах прелиминарные статьи договора. Графиня де Сен-Марсан также успокоилась. Ее обоих сыновей приняли в придворный штат принца Анжуйского. В благодарность за эту милость она вместе с де Брезе склонила к миру Карла Лотарингского. С устранением этих главнейших препятствий переговоры с Испанией быстро продвинулись, и в августе 1659 года был заключен давно желанный Пиренейский мир и решена женитьба Людовика XIV на инфанте Терезии. В числе лиц, подписавших этот контракт, был и принц Карл Валлийский, надежды которого на английский престол значительно окрепли. Положение фамилии Стюартов, которые вели до сих пор весьма печальную жизнь, то исполненную разочарования и огорчений, то снова полную воскресающих надежд, значительно изменилось со времени неудачного визита Людовика XIV. Вскоре после того явилась в Сен-Коломбо Анна Австрийская, и Кольбер, согласие Генриетты, королевы английской, подписал брачный договор принцессы Анны с принцем Анжуйским. Принцесса по собственному желанию оставила Сен-Коломбо и поселилась в отеле «Мусниль», находившемся в Сен-Жермене. Королева Генриетта приобрела теперь большое значение как будущая теща брата Его Величества. Она появилась при дворе, и влияние графа Жермина Дальбану значительно уменьшилось. Когда он находился в свите Генриетты, его не замечали и обходились с ним с таким пренебрежением, какое только возможно было выказать, не нарушая уважения к вдовствующей королеве английской.